сегодня решил стать героем повествования о своей собственной жизни. Может быть, кому-то будет интересно узнать, что где-то в Англии жил человек по имени Дэвид Копперфильд. Начну рассказ с самого начала. Я родился в пятницу, в 12 часов ночи. Было отмечено, что мой первый крик совпал с первым ударом часов. Родился я после смерти отца. Его тоже звали Дэвид. Я получил свое имя в честь него. Даже теперь мне странно, что он никогда меня не видел. Моя мать была совсем юной, когда я появился на свет. Она нуждалась в помощи и поддержке. Но, увы, рядом с ней не оказалось никого. Родственников у нее не было. Тетка моего отца, а стала быть, моя двоюродная бабка, была самой значительной персоной в нашей семье. Миссис Тротвуд. Кажется, мой отец был когда-то ее любимцем, но его женитьба смертельно оскорбила ее, потому что она была не согласна с его выбором. Итак, в тот ветреный мартовский день моя мать сидела у камина, притихшая и печальная. Она посмотрела в окно и увидела леди, идущую по саду. Это была миссис Тротвуд. Миссис Копперфильд, если я не ошибаюсь? Да. Миссис Бетси Тротвуд. Вероятно, вы обо мне слышали. Очень, очень приятно. Мой покойный муж рассказывал мне о вас. Мой племянник Дэвид был добр к вам, да. О, да, мы были очень счастливы. Полно. Вы ему были не пара. Вы сирота? Да, миссис. Я служила в одном богатом доме, воспитательницей. Там мы и познакомились с вашим племянником. Прелестная история. Я всегда говорила, что он слишком легкомысленный. Ну да ладно. О покойниках либо хорошо, либо ничего.